У черта ревматизм? Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь? Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана, я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Как-как? Сатана и ничто человеческое — это не глупо для черта. Рад, что наконец угодил. А ведь это ты взял не у меня. Остановился вдруг Иван, как бы пораженный. Это мне никогда в голову не приходило. Это странно. Ой, это ново, не правда ли? На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай, в снах и особенно в кошмарах, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такой интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит. А между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, а совсем самые заурядные люди, чиновники, филитонисты, попы. Насчет этого даже целая задача. Один министр, так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили. Так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей. А между тем я только твой кошмар и больше ничего. Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар. И вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон. Друг мой, сегодня я взял особую методу. Я потом тебе растолкую. Постой. Где же я остановился? Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там. Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь? Не можешь уйти? Почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя мокрое полотенце и с досадой отбросил его, очевидно, не помогало. «У тебя расстроены нервы», — заметил джентльмен с развязно небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом. «Ты сердишься на меня даже за то, что я мог простудиться. А между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки. И однако я был еще бог знает где, и чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство. Конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых 8 минут. А тут представь, во фраке и в открытом жилете духи не замерзают. Ну уж когда воплотился, то, словом, светреничал и пустился. А ведь в пространстве-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, я же бы над твердью. Ведь это такой мороз. То есть, какой мороз? Это уж и морозом назвать нельзя. Можешь представить, 150 градусов ниже нуля. Известна забава деревенских девок. На 30-градусном морозе предлагают новичку лизнуть топор. Язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу. Так ведь это только на 30 градусах. а на 150. Да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало. Если бы только там мог случиться топор. А там может случиться топор? Рассеянный, годливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно. «Топор?» — переспросил гость в удивлении. «Ну да. Что останется там с топором?» С каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович. «Что останется в пространстве с топором? Какая идея! Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора. Гацук внесет в календарь, вот и все».